Просто ослепил яркий блеск моей цепочки. Так ли мне делать их зелеными глазами? Почему? Хуй знает. Почему? Хуй знает. Так ли мне делать их зелеными глазами? Почему? Хуй знает. Почему? Хуй знает. Так ли мне делать их зелеными глазами? Почему? Хуй знает. Почему? Хуй знает. Так ли мне делать их зелеными глазами? Почему? Почему? Девушек с зелеными глазами, я точно знаю почему. Люблю, когда глаза их горят, точнее вылезают из орбит. Пузырясь, их киски не текут, а полыхают от моих ребят. Из отряда инквизиции такой у нас обряд. Уж извините, для наших принципов критично, чтоб незамедлительно каждая ведьма и еретичка с помощью священного костра лишилась колдовства. Эти зеленые глаза смотрят прямо в твои. Напрасно ярко пламя горит, жаль не нашей любви. Ну что же, гори ясно. А я снова в пути туда, где фонари горят красные. Там ведьмы хитрее, и сами мой молот согреют. Ведь я чем угодно могу заниматься, но после работы свободное время.